Заключение. К общению с детьми можно подходить по-разному. Можно, например, считать, что дети — это существа с другой планеты, понять которых нам не дано, по крайней мере, до конца. Можно убедить себя, что ребенок — это глупое и предсказуемое существо, которое и понимать-то нечего, и общение строить по одной нехитрой схеме. Я сказал, ты выполнил. Можно общаться на равных, безо всяких скидок на возраст и на то, что он чего-то еще не поймет. Тоже вариант, хотя со своими оговорками. Стили общения с детьми у всех разные. Когда-то меня шокировало поведение одного из вожатых в пионерлагере. Были такие, помните? Никогда не церемонился с ребятами, а общался как-то небрежно, походя, причем мог и подколоть, и высмеять. И никакого сюсюканья, никакой психологии. И что же? Дети за ним по пятам ходили и со своими бедами да проблемами шли к нему, а не грамотным и психологически подкованным воспитателям. Вот ведь загадочная детская душа. Впрочем, бывали и другие примеры. И довольно трудно определить, а где он, секрет. Что такое эффективное общение с ребенком? Почему есть люди, которых дети понимают с полуслова, а есть те, которые никак не могут найти общий язык со своим же ребенком? В самом начале этого издания я говорила о том, что научиться жить по книгам нельзя. И все же я очень надеюсь, что вопреки моим пессимистичным замечаниям, мои советы кому-то помогут. И очень хорошо, если мои советы будут восприниматься критически. Мы ведь разные. Мы не должны действовать по шаблону другого. У меня свой опыт, у кого-то свой. Зачем же пользоваться моим ценным в первую очередь для меня? Неправда, что дурак учится на своих ошибках, а умный на чужих. Все набивают свои шишки. Но разница в том, что умный еще и учится не повторять их. Дурак нет. А книги и советы нужны. Нужны для того, чтобы в случае такой вот шишки подсказать обходные пути, варианты, следуя которым в другой раз эти шишки набивать не придется. Поэтому учиться, учиться и еще раз учиться. И, конечно, верить в себя и своего ребенка. Вот это самое главное. Не сдаваться, не идти на поводу слабостей и сомнений. Они будут, это нормально. Ненормально, когда человек ни в чем не сомневается. Не поддаваться на провокацию отдать свою родительскую ответственность на откуп школе, бабушкам, дедушкам, психологам или воспитателям. Это самый верный путь, что вскоре ребенок перестанет быть вашим. А последним воспитателем может стать тюрьма и дядька с резиновой дубинкой. Ребенок только ваш и ничей больше. И ответственность за него только ваша и его тоже. Напоследок хочу привести небольшие наблюдения. Надеюсь, они помогут вам сориентироваться в отношениях с ребенком и не тратить душевные и физические силы там, где этого не требуется. Первое. Самая главная награда для ребенка, самая искренняя его радость — это радость преодоления. Это экстаз от того, что ты еще секунду назад этого не мог, не умел, а теперь можешь. Поэтому жизнь без трудностей и проблем — это серая тюрьма для ребенка, да и для взрослого тоже. По этой причине стоит серьезно переосмыслить важность разного рода поощрений. Ведь самое главное поощрение ребенок дарит себе сам. Второе. Ребенок только учится жизни. Он прекрасно к ней приспосабливается, гораздо лучше, чем взрослый. Однако такие понятия, как любовь, дружба, уважение, сострадание, жалость, такт и множество-множество других, естественных для взрослого, остаются для него великой тайной. Он научится потом, когда подрастет. Он почувствует, испытает, оценит. А пока не стоит обижаться, когда ребенок вместо уважения к отцу всего лишь трепещет перед наказанием. Вместо любви к матери лишь имитирует ее поцелуями и объятиями. Вместо искренней привязанности к родителям просто боится остаться один. Это нормально. Он научится. Он только растет. По этой причине не стоит воспринимать близко к сердцу детские предательства и черствость. Они такими на самом деле не являются. Просто еще не время. Еще идет переход от детского эгоцентризма, где есть только я и все в мире для меня, к многополярной системе. А вот показать ему любовь, уважение, привязанность, научить дружбе, состраданию, привить искренность и не удавить любознательность — вот это уже наша задача. Много еще хотелось бы сказать, но обо всем не напишешь, не так ли? Все равно когда-то приходится ставить точку. Все равно должно остаться нечто, на что нам не найти ответа в книгах. И это прекрасно.